Пока мы беседовали таким образом, пришла новая мадам Гельвеции, которая принесла нектар. И представьте себе мое изумление. Я узнал в ней мою старую американскую спутницу жизни, миссис Франклин. Я немедленно заявил свои претензии, но она холодно сказала: «Я была вам доброй подругой 49 лет и 4 месяца, без малого полвека. Хватит с вас. Здесь я заключила новый союз на вечные времена». Отказ моей Эвридики ужасно меня разозлил. Я немедленно покинул неблагодарные тени и возвратился в наш добрый мир, чтобы вновь видеть солнце и вас. Я тут, мадам, и давайте отомстим им. Франклин, ухмыляясь, перечитал письмо и рассмеялся. «Вив ля багатель!» И понял окончательно. Хорошо, что он сделал предложение, и очень хорошо, что она отвергла его. Вечером он был в гостях у мадам Брион. Он был в ударе, и мысль о том, что в качестве супруга мадам Гельвеции он вряд ли бы смог так часто навещать свою очаровательную учительницу французского языка, еще больше подняла его настроение. Мадам Брион заказала ванну на 10 часов. Но в это время беседа их была в самом разгаре, и она не отпустила Франклина. 2 часа просидел он на деревянной покрышке ее ванны и болтал с ней. Тотчас же после премьеры «Фигаро» Водрель уехал на побережье, чтобы встать во главе экспедиционной армии. Он нашел армию в очень подавленном состоянии, измученную долгим ожиданием. «Умереть не страшно, — на 1000 ладов твердили ему офицеры, — воевать чудесно, томиться и скучать ужасно». Водрейли решил добиться приказа о наступлении. Бывали дни, когда он направлял в Версаль 2 курьеров, но горячему и энергичному Водрейлю повезло ничуть не больше, чем его предшественнику, старому апатичному маркизу де Касте. Версаль находил 1000 предлогов, чтобы оттянуть наступление. Указывалось то на необходимость перебросить экспедиционный корпус поближе к морю, то на новый проект отправить армию в Сенегал. Водрель бронился, грозил, молил. Ничто не помогало. Ловкие господа в Париже и Версале хладнокровно смотрели, как он надрывается, сидит себе в Британии и пусть взывает оттуда сколько угодно. Стараясь избавиться от смертельной мучительной скуки, офицеры совсем забыли о дисциплине. Они играли еще более азартно и крупно, чем в Версале. Устраивали самые дикие оргии, и дело нередко доходило до военного суда. Водрель почти не участвовал в этих развлечениях. Он занял дом в пригороде Бреста. Там совместно с лучшими офицерами он разрабатывал планы вторжения и придумывал бесконечные нововведения и изменения в строевом уставе, чтобы хоть чем-нибудь занять войска. Как-то в конце лета до загородной резиденции Водрейля докатилась весть, что французские суда на пути в Брест были захвачены врасплох английской эскадрой, и у них завязался бой. Но французским кораблям удалось уйти от сильнейшего противника, вскоре они причалили в Бресте. Особенно отличился фрегат «Ла Сюрвеянт». Он потопил линейный корабль «Квебек». С помощью камердинера Батиста и адъютанта Водрель тотчас же надел парадную форму, вскочил на коня и поспешил в Брест встретить героев морского сражения. 1/2 часа мчался он рысью, но в самом городе, изрезанном крутыми извилистыми улочками, можно было продвигаться лишь очень медленно. Весь Брест был в волнении. О подвигах французских судов рассказывали чудеса, войска и народ все устремились в гавань. Наконец Водрейлю удалось достичь набережной. Там он остановился и, не слезая с лошади, принялся высматривать корабли. Было душно, кони всадник обливались потом. Передавали, что Сюрвеянт взорвал Квебек, но при этом сам загорелся, и его капитан, шевалье де Куэдик, якобы тяжело ранен. Наконец вдали показался Сюрвеянт. Он медленно приближался, окутанный клубами дыма. Буксирные суда торопились ему на помощь, но как медленно все делалось, даже в такую минуту. Водрель не желал долей ждать, он устремился навстречу победоносной эскадре, и вид, который оживил его былые надежды. Один из буксиров как раз собирался отчалить. Водрель подскакал к нему и огляделся по сторонам, ища кому бы доверить своего коня, но ему не хотелось спешиваться.